Кабачки. Кабачки – прекрасные овощи. Сплошные польза и витамины. Придраться не к чему, кроме как к плодовитости. Крайне жизнелюбивые ребята. Могут расти без полива и подкормок. Если надо, приспособиться к песку и глине. Выживут на Марсе, пришлют ящик себя с Венеры. Круче этих зеленых спецназовцев плодоносит только Антоновка, подтверждая теорию. Чем несъедобнее фрукт, тем охотнее он растет. В июне кабачки в радость. Их жарят, парят, тушат, запекают и фаршируют. Морозят на зиму и даже варят варенье. В августе с кабачками ходят в гости и из гостей. Но пришедших уже незаметно проверяют в глазок. «А что это у тебя за спиной выглядывает, мил друг? Не кабачок ли?» «А, всего лишь бейсбольная бита. Тогда проходи». Ближе к сентябрю кабачки используют для декора. Подпирают ими дверь, пугают кота и качают мышцы на руках. Кабачок летом – самый простой способ узнать, человек ты хороший, а ли социофоб интровертный, есть ли у тебя друзья, или же ты глаз вопиющего в пустыне, а то и вовсе сирота казанская. Но если друзей и кабачков у вас слишком много, приготовьте беспроигрышное, сразу со стола пропадающее, вполне себе диетическое рагу, которое в моей семье от чего-то называлось соусом. Итак, возьмите кабачок. Первое. Посмотрите ему в глаза. Спросите, как дела. Если кабачок в ответ начинает моргать, плакать и отвечать за жизнь, его есть нельзя. В такой ситуации лучше вообще ничего не есть, а сразу идти к доктору. Второе. Если кабачок молчалив, оцените его возраст. Подозреваете, что видел Брежнева? Нещадно снимите с него кожу, разрежьте надвое вдоль и выньте столовой ложкой богатый внутренний мир вместе с семечками. Ежели кабачок юн и прекрасен, первые два пункта можно пропустить. Третье. Нарежьте труп нашего овоща крупными кубиками. Четвертое. Оцените лук. Он должен быть большим сочным мерзавцем, который заставит вас плакать. Назовите его именем бывшего и кромсайте акиперат медузу, периодически утирая слезы по прошедшей молодости. Пятое. Чеснока отсыпьте скромно. Никогда не знаешь, как закончится день. Вдруг целоваться позовут, тогда пары зубчиков достаточно. Если вы давно и беспросветно замужем, и страстные поцелуи не светят, кладите, сколько душа пожелает. Чеснок можно безжалостно давить прессом, это разрешено Конвенцией по правам овощей. Шестое. Перец болгарский должен быть красным. Так блюдо получается нарядным и хоть как-то скрасит вашу серую жизнь. А еще перец не обязан быть молодцом. Уставший, потрепанный жизнью представитель семейства Посленовых тоже сгодится. А вы прослывете первосортным поваром за минимум денег. Седьмое. Помидоры лучше взять перезрелые, бальзаковского возраста. Они обычно прячутся в дальнем углу холодильника на нижней полке. Помойте их уважительно, не все доживают до их лет. А потом внезапно переменитесь в лице, засмейтесь адово, чтобы все коты в доме подскочили во сне, покромсайте несчастные томаты вдоль и поперек и для верности помните вилкой, дабы кровавый сок потек у вас по пальцам. Восьмое. Напоследок понадобится робкая юная зелень. Хороший пучок того, что вы любите. Уверена, что вы уже устали, поэтому порежьте зелень кое-как. Для дела не принципиально. Девятое. Возьмите сковороду и масло, которое вам позволяет совесть. Я лично предпочитаю чугун и оливковое. Решительно обжарьте лук до мягкости, добавьте виновника нашего кулинарного торжества и болгарский перец. Когда все присутствующие на сковороде расслабятся, пригласите на сцену помидоры и соль. Накройте вечеринку крышкой, убавьте огонь и уйдите в интернет на минутку. Десятое. Очнитесь через 3 часа, откройте окна, гоняйте полотенцем дым. Успокойте кота, соседей и пожарных. Закажите новую кухню. 11. Повторите заново первые 9 пунктов и оставьте кабачок на плите ровно на 10 минут. В конце приготовления добавьте зелень и свежий чеснок. Вкушайте рагу в горячем и холодном виде, как гарнир или основное блюдо. Добавляйте в омлеты и запеканки, кладите сверху на поджаренный хлеб. Запивайте компотом, лимонадом буратино, сухим белым, водкой. А если вы слушаете все это и вам еще ни разу не подарили пузатый полосатый кабачок, стоит задуматься, что я за тварь бескабачковая и не напрасно ли прожил быстрое, зеленое, исчезающее в закате лето.